Более того, скажу, что я его унизил. Как унизил бы любого читателя, который стал бы задавать вопросы о смысле жизни или интересоваться, верующий ли я, застав меня в уборной, застегивающем брюки. Но через некоторое время, если читатели думают, что я напишу сейчас, будто раскаялся в своем нахальстве, постоянно думал о том, был ли уместен вопрос парикмахера. Видел его во сне, испытывал чувство вины и просыпался весь в поту, то они сильно ошибаются. О парикмахере я вспомнил всего один раз. Дело в том, что задолго до знакомства с ним меня посетила мысль. Поначалу это даже и мыслью-то назвать было нельзя. У меня в ушах, нет, не в ушах, где-то в глубине души вдруг снова зазвучали слова, которые время от времени посещали меня в детстве. Я должен быть самим собой. Самим собой, самим собой. Как-то после дня, проведенного среди людей, родственников, товарищей по работе, ночью, перед тем, как лечь в постель, я сел в старое кресло, вытянул ноги на подставке, закурил и стал смотреть в потолок. Голоса людей, с которыми я весь день общался, шум, просьбы слились в единый звук и доносились откуда-то из глубины, неприятно и утомительно, как головная боль. Нет, хуже, как ноющая зубная боль. Слова из детства, которые я стесняюсь назвать мыслью, сначала возникли как антизвук, чтобы заглушить неумолкающий гул, напомнить о возможном пути выхода. Надо просто услышать собственный внутренний голос, погрузиться в собственное спокойствие, счастье, даже в собственный запах. Ты должен быть самим собой, самим собой, самим собой. Уже поздно ночью я вдруг понял, как доволен тем, что сижу дома, вдали от всей этой толпы, от убийственной суеты, которую они, имам, с его пятничной проповедью, учителя, тетя, отец, дядя, политики, все называли жизнью, да еще хотели, чтобы и я, и все мы окунулись в нее. Я был так доволен, что прогуливался в саду собственных фантазий, а не их скучных банальных сказок, что с любовью смотрел даже на свои вытянутые на подставке худые, совсем не стройные ноги и симпатией наблюдал за некрасивой беспомощной рукой, подносящей к рту сигарету, из которой я пускал дым в потолок. В кои-то веки я сумел стать самим собой. Я мог любить себя за это. В этот счастливый миг навязчивые слова вдруг зазвучали по-иному. Я повторял эти слова, как квартальный дурачок. Идущий вдоль стены мечети выкрикивает один и тот же бессмысленный повтор, как старик-пассажир, который считает проплывающие мимо поезда столбы. Один, один, один. Надоевшие было мне слова вдруг превратились в истину, которая наполнила меня какой-то новой силой, преобразила не только меня, но и мою старую бедную комнату. И я повторял, но уже не занудно, а с каким-то радостным протестом. Я должен быть самим собой. Я должен быть самим собой, не обращать внимания на их голоса, запахи, желания, любовь и ненависть. Я должен быть самим собой, — повторял я, глядя на свои ноги, покоящиеся на подставке, на сигаретный дым, который пускал в потолок. Ведь если я не являюсь самим собой, я становлюсь таким, как они хотят, и я не хочу быть тем человеком, каким они хотят меня видеть. И я ничего не буду делать, чтобы стать тем невыносимым человеком, каким они хотят, чтобы я был. Лучше пусть меня совсем не будет, думал я. Потому что в молодости, когда я приходил в дом дяди и тети, В их взглядах я читал, как жаль, что он занялся журналистикой.